Дорогие друзья, мы с вами читаем 37-ю лекцию по истории России XIX века. Эта лекция посвящена тяжелой проблеме нравственно-религиозного состояния русского общества эпохи Николая I. На прошлой лекции мы говорили с вами о борьбе за русскую Библию, которая, как мы все знаем, завершилась запоздалой победой. Русская Библия стала издаваться, но уже в эпоху великих реформ Александром Николаевичем. При Николае Павловиче все было, увы, иначе. И об этом мы с вами подробно говорили. Но каким духовно было то общество, от которого ревностные князья церкви, русские митрополиты и пошедший за ними царь прятали Библию? Вот как раз об этом, о самом русском обществе, о его духовном состоянии в те 30 лет нынешней лекции. Сейчас, когда каждый почти русский православный священник рекомендует своим духовным чадам вдумчиво и регулярно читать Священное Писание, кажутся крайне странными и дикими те страхи и обычаи в отношении Слова Божьего, которые широко распространились в обществе во второй четверти XIX столетия. Отец Георгий Флоровский пишет: «По выражению современника, в то время самые набожные люди имели несчастную мысль, что от чтения сей священной книги люди с ума сходят. Одно время чтение Библии было формально воспрещено воспитанникам военно-учебных заведений в предотвращении помешательства, под тем предлогом, что два кадета уже помешались, а многие другие почитали ее книгу и только для церкви потребной и для одних попов годной. И страха мистических заблуждений и чрезмерности тогда стали вдруг избегать и Макария Египетского, и Исаака Сирина, и умная сердечная молитва уничтожена и осмеяна, как зараза и пагуба». Это «Пути русского богословия» отца Георгия Флоровского, который один из первых его читателей назвал, сказал о этой книге, что лучше бы ее назвать «Беспутье» или «Распутье» русского богословия. И это характеристика состояния русского общества в эпоху рассвета Оптиной пустыни и при жизни преподобного Серафима Саровского. «Читаю ли я Евангелие?» — спросил меня преподобный Серафим, вспоминал друг Николая Владимировича Станкевича, педагог и писатель Януарий Михайлович Неверов, беседу со старцем в 1830-31 годах. Я, конечно, отвечал «нет», потому что в то время кто же читал его из мирян? Это дело диакона. Об этом вспоминает Фудель. А ведь за 10 лет до того миряне читали Евангелие, и цитатами из Священного Писания пересыпаны были даже официальные полицейские донесения. А если мы посмотрим глубже в прошлое, то ведь раскол, твердая убежденность раскольников, готовых за свою веру идти на смерть и страдания, и широкая охватность старой веры и русского общества показывает, что христианство в 17 столетии носило на Руси низовой, гражданский характер. Как и в западноевропейских исповеданиях, христианство, особенно в протестантских деноминациях, вера народа создавала на Руси церковь, которую только администрировала иерархия. То есть церковь создавала вера народа, а иерархия только управляла этой церковью. Но освященный собор 1666 года и последовавшие за ним все более жестокие гонения на старообрядцев откололи множество религиозно ответственных русских людей от государственной церкви. Одних погубили, других принудили к бегству на окраины страны или даже за границу. Режим крепостного рабства, искусственно создаваемое властью невежество народа и принудительная вестернизация высших сословий, идущая синхронно со все большим подчинением государственной церкви имперской власти, сломали хребет низовому гражданскому православию. И собрание церковного народа русская церковь превратилась в государственный департамент, управляющий религиозными чувствами и верованиями верноподданных православного исповедания. За более чем столетие этот порядок утвердился не только в правительственной системе, но и в массовом сознании. Оставшиеся в государственной русской церкви христиане разучились действовать в вопросах веры и благочестия самостоятельно и ответственно. Из взрослых православные русские люди были превращены назад в детей, из общинников, выбиравших из своей среды ставленника на священническую должность и ведших все дела своей общины сообща, в прихожан государственных храмов, о которых заботилась синодальная власть. И в большинстве своем русские православные люди согласились с новым удобно-безответственным положением. Когда священноначалие в конце Александрова царствования сменило курс предшествовавших лет и выступило против церковного просвещения народа, против русской Библии и богословия на русском языке, тогда и образованное общество, и народ большей частью согласились с этим, тем более потому, что новый порядок был совсем не новым, а продолжением того порядка, который был привычен, который строго насаждался в течение всего XVIII века и был лишь прерван на два десятилетия в царствование Александра Благословенного. Последствия изменения церковного курса в 1824 году с углубленного духовного просвещения народа на охранение его простоты, его бессознательного благочестия оказались пагубными и для самого Николая Павловича, и для народа, и для русской церкви. Но нам надо ясно помнить, что изменение это не было инициировано Николаем, но принято им по указанию церковной власти и с одобрения значительной части образованного русского общества, дворянства и духовенства. Царь просто не сопротивлялся этому настроению, почти без борьбы согласился, а затем и соединил с ним свой ум и волю. В чем же дело? Почему русское образованное общество и светское, и духовные вожди народа в большой своей части, если не в большей, оказались в Николаевскую эпоху противниками духовного просвещения, противниками русской Библии, всеобщего богословствования? Причина отнюдь не в какой-то извечной православной косности или в рецидиве вольтерианского вольнодумства. Она, дорогие друзья, намного проще, намного очевиднее. Это все тоже крепостное рабство, и производная от него абсолютистская деспотия верховной власти и подневольное положение русской церкви. Держать 9/10 русских людей в гражданском бесправии можно было, только сохраняя их невежество, только скрывая от них христианское их право настояния в свободе. Помните апостола: «Итак стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Послание апостола Павла к Галатам 5.1. Эти и подобные слова Писания не должны были звучать в русской крепостной деревне на понятном для народа языке. что такое вера, которой запрещено учить. В русских церквях никогда не услышишь проповеди. Евангелие открыло бы славянам свободу. Это боязнь объяснить людям хотя бы отчасти то, во что они должны верить, для меня подозрительно, записывал проницательный Астольф де Кустин в августе 1839 года. При Александре I духовное просвещение шло рука об руку с эмансипацией крестьян и с политическим освобождением всего русского общества. А потому русское Евангелие и катехизис Филарета были совершенно естественны в военных поселениях, и граф Аракчеев требовал от поселенцев серьезных христианских знаний и церковного благочестия. Как вы помните, он не позволял даже жениться молодым людям, если они не сдадут экзамен по катехизису Филарета. В николаевское время, по мере ускорения обратного хода, освобождение крестьян становилось делом все более отдаленного будущего, а потому и духовное просвещение все более невозможным и нетерпимым. Последствия же такого затворения царских врат оказались катастрофичными не только для крестьян, но и для всего русского общества. Помещик, держащий своих братьев в духовном невежестве, священник, соглашающийся на это, государственный муж, делающий невежество народа основой своей политической программы, все они тяжко согрешали против своей совести и разрушали себя еще больше, чем души подвластного им простого народа, привыкшего за 18 век к духовной невзыскательности и бездеятельности. Владение нами подобными существами, обхождение с ними как с вещами, неограниченный разгул произвола в действиях и постоянное опасение утраты этого неестественного и постыдного, но крайне удобного и для нашей лени благоприятного обладания – суть для каждого из нас и для всех вообще. Такие язвы, которые искажают в нас ум, чувство, волю, словом все существо наше, не уважая основной истины нашей веры и нашего разума о братстве людей, заглушая совесть, защемляя ее в изгибы помещичьей логики, можем ли мы рассуждать прямо, чувствовать здраво, действовать честно? Нет. Пока грех владения людьми лежит на нас, пока он проедает наш быт во всем его составе до самых мелких частностей, до тех пор не может у нас быть ни общественной нравственности, ни общественного мнения, до тех пор мы должны сносить лихоимство, воровство, кривосудие, самоуправство и прочее. Нельзя безнаказанно попирать требования права. Всегда затем следует коренная порча в сословии, пользующемся неправедными выгодами, и великая слабость в правительстве, терпящем такое нечестивое пользование. Это слова Александра Ивановича Кошелева из записки молодому царю Александру II. Лучшее объяснение духовного кризиса, поразившего Россию в Николаевское царствование. О духовной атмосфере окружения Николая Павловича рассказывают дневниковые записи глубоко и серьезно верующей молодой фрейлины Анны Федоровны Тютчевой, дочери великого поэта, только что прибывшей ко двору из Баварии, где она воспитывалась в культурной, серьезной и ответственной католической среде. Сегодня я в первый раз была в маленькой дворцовой церкви, где собирается весь двор. Обедня навела меня на грусть. это так великолепно, так пышно, так торжественно. На колени становиться нельзя, это было бы нарушением этикета. И здесь перед Богом стоишь в полном параде. Я чувствовала себя как ребенок, которому приказали сделать реверанс перед матерью, вместо того, чтобы обнять ее. Запись 25 января 1853 года. Запись 2 августа того же 1953 года. Вчера был обряд водосвятия. Обставлено чрезвычайно торжественно. Мы наряжаемся для Господа Бога, устраиваем парады для Господа Бога, кушаем для Господа Бога, а в остальном обращаемся с Ним, как с хозяевами дома, которые дают бал. К ним приезжают, но о них не думают, и даже считается признаком хорошего тона не замечать их и не здороваться с ними. Отношение к святыне, замеченное Анной Тютчевой, не могло остаться без духовных последствий, и действительно не осталось. Во дворце в это время все больше входило в моду столоверчение, вызов духов, для чего из Европы выписывали самых известных медиумов, такие как шотландец Даниэль Данглас Хьюм, который был известен тем, что умел летать по воздуху и даже вылетал в одно окно дома и возвращался в другую комнату дома, в другое открытое окно. Как уж это все было на самом деле, мы не знаем. Кстати, Хьюм все свои медиумические опыты проводил при ярком свете, то есть никакой здесь тайны не было. Та же Анна Тютчева говорит: «Со времени возвращения двора в царское село все здесь очень заняты вертящимися и пишущими столами». Это запись 29 сентября 1953 года. «С ними производится множество опытов, даже на вечерах у императрицы. Адъютант Кушелёв очень увлечен этим занятием. Он видит в нем новое откровение Святого Духа. Столами увлечены и императрица Александра, и царевна Мария, и сам наследник, и, конечно, подражающий им двор и весь петербургский свет. Мой отец находится в состоянии крайнего возбуждения. Он весь погружен в предсказание своего стола», – пишет Анна Тютчева 6 апреля 1854 года. Петербургские и московские мебельщики, отозвавшись на повышенный спрос, даже стали выпускать в те годы специальные столики для занятий спиритизмом с держателем для карандаша в одной из ножек. Сама Анна Фёдоровна скорее посмеивается над легковерием и своего знаменитого отца и скучающих придворных. Но немногие духовно опытные люди ясно видят всю опасность этого увлечения. 23 октября 1853 года Александр Скалатович Стурза, вы помните, что это сын видного румынского боярина и брат знаменитой Роксандры, за которой когда-то ухаживал будущий президент Греции Иоаннис Каппадистрия. Так вот, Александр Скалатович Стурза пишет Марии Павловне Сумароковой из Одессы о крутящихся столах. Это письмо в русском архиве опубликовано. «Мне известно только, я твердо тому верю, на основании Святого Писания, что подобное упражнение ставит любопытствующего человека и грешника в непосредственное сообщение с духами злобы Поднебесной. Мы вступаем в произвольное сообщество с духами зла и лжи, от которых Господь наш Иисус Христос пришел освободить нас. Зачем же нам покорно запутываться в сети, расставляемые духами воздушными?» Через несколько дней в частном письме митрополит Филарет Московский высказывался еще строже. «Это дело богопротивное, как соединенное с идолопоклонством. От сего обвинения не может увернуться стологадание, как бы ни старались оное изъяснить себе легким и благовидным образом. Объявив себя высшим земным судьей церкви, император Всероссийский и его ближние опустились до самой примитивной бесовщины, караемой по уставам древней церкви отлучением колдуна и гадателя от общества верных наравне с убийцами и вероотступниками. Русское дворянство, образованное общество, как это и раньше было в России, следовало придворным правилам и царским представлениям о нравственном и должном. Ванне Карениной, у Льва Николаевича Толстого, дается вполне точное описание обычной для середины XIX века сцены, когда для получения свидетельства, вынужденный без веры и церковности исповедоваться и причащаться перед венчанием, после лет 9 нецерковной жизни Левин платит 3 рубля за то, чтобы дьякон вычитал за него правила к святому причащению. «Не будучи в состоянии верить, – пишет Толстой, – в значительность того, что он делал, не смотреть на это равнодушно, как на пустую формальность, во все время этого говения он испытывал чувство неловкости и стыда, делая то, чего сам не понимает, и потому, как ему говорил внутренний голос, что-то лживое и нехорошее. Вступление в брак с любимой девушкой могло для русского человека Левина произойти только через христианское таинство браковенчания. Чтобы быть допущенным к таинству венчания, Левин должен был представить свидетельство священника, что он был у таинств исповеди и причастия тела и крови Христовых. Не причащался, а был у. Вот это характерная формула того синодально-государственного требования. Неверующий человек, Левин должен был солгать 3. Он принуждался кощунствовать и богохульствовать, делать лживое и нехорошее, недостойно участвуя в страшных христовых таинствах, и в результате такого недостойного участия погибнуть, так как кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает, пишет в первом послании к Коринфянам апостол Павел. И ко всему этому принуждало Левина его государственная российская православная власть. И не его одного, но множество своих подданных, которые по вине этой же самой власти и часто следуя ее примеру, утратили веру и страх Божий. Последствия такой утраты для жизни империи были более чем значительны. Так, при любых хозяйственных реформах талантливому министру финансов графу Канкрину приходилось сообразовываться с вовсе не экономической составляющей, но с полной бесчестностью, продажностью и деловой безнравственностью чиновников, дворянских губернских обществ и предпринимателей. Очень характерное рассуждение Канкрина в связи с предполагавшимся и в 1826 году состоявшимся введением винных откупов. Более выгодные для государства системы свободной торговли с акцизным сбором или государственной винной монополией были отвергнуты исключительно потому, что чиновники, которые должны были осуществлять государственный контроль, и дворянские общества, которые призваны были осуществлять надзор за чиновниками, все признавались совершенно ненадежными. Их удобосклоняемость к взяткам и незаконным поборам даже не ставилась под сомнение. Канкрин признавал, что при откупах все дело будут вести откупщики, которые будут накапливать огромные капиталы на счет народа, но думал, что если уж кому-либо предоставить такое накопление капитала, то лучше откупщикам, так как они будут употреблять эти капиталы на промышленность для народа полезную, тогда как от воровства чиновников и промышленность даже не выигрывает. На практике и этот сомнительный довод оказался несостоятельным. Как пишет Александр Корнилов, откупщики не только сами обогащались, но подкупали и поработили всю местную администрацию. Все тогдашнее губернское чиновничество получало от откупщиков второе содержание не меньшее, нежели казенное. Не мудрено, что когда интересы откупщиков сталкивались с чьими-либо интересами, то всегда, как в административных, так и в судебных местах, дело решалось в пользу откупщиков. Таким образом, вред откупов был громаден. Конец цитаты. В результате, к концу царства Николая I финансы империи были совершенно расстроены. Коррупция возросла до фантастических размеров, парализовав хозяйственную жизнь страны, а солдаты из-за махинаций поставщиков и чиновников уходили на Крымский театр войны в сапогах с картонными подошвами. Мы сейчас, дорогие друзья, можем только усмехнуться, услышав это. К сожалению, аналогии с сегодняшним днем более чем очевидны. Безусловно, коррупция ни тогда, ни сейчас не искореняется одними нравственно-воспитательными мерами. Для исцеления от нее необходим гражданский контроль, общественное самоуправление. Не будем забывать, что земские учреждения за 30 лет исцелили русское общество от тотальной коррумпированности эпохи Николая Павловича. Но впасть в столь разнузданное воровство могут только нравственно безответственные личности, которые и Бога не боятся, и людей не стыдятся, по слову Евангелия, и о чести своей не заботятся. В абсолютистской России коррупция приобрела всеобщий характер. Только чиновники из азейских немцев, воспитанные на принципах пресловутой протестантской этики, порой еще служили, не беря взяток. Среди их православных коллег, воспитанных в отеческом законе, найти таковых было практически невозможно. Самый характерный пример столкновения немецкой и русской ментальности в отношении взяток приводит замечательно Александр Герцен в «Былом и думах». Я позволю себе прочесть эти его два абзаца. Но много несчастий может пройти между взяткой и рукой того, который ее берет. К рекрутскому набору во Владимир был прислан флигель-адъютант граф Эссен. Староста сунулся к нему со своими лобанчиками и арабчиками, ну, то есть взятками. По несчастью, наш граф, как героиня в Нулине, был воспитан не в отеческом законе, а в школе балтийской аристократии, учащей немецкой преданности русскому государю. Эссен рассердился, раскричался и, что хуже всего, позвонил. Вбежал письмоводитель, явились жандармы. Староста, никогда не мечтавший о существовании людей в мундире, которые бы не брали взяток, до того растерялся, что не заперся, не начал клясться и божиться, что никогда денег не давал, что если только хотел этого, так что лопнули его глаза, и росинка не попала бы в рот. Он, как баран, позволил себя уличить, свести в полицию, раскаиваясь, вероятно, в том, что мало генералу предложил и тем его обидел. Но Эссен, недовольный ни собственной чистой совестью, ни страхом несчастного крестьянина, и желая, вероятно, искоренить Инрусланд взятки, наказать порок и поставить целебный пример, написал в полицию, написал губернатору, написал в рекрутское присутствие о злодейском покушении старосты. Мужика посадили во строк и отдали под суд. благодаря глупому и безобразному закону, одинаково наказывающему того, который, будучи честным человеком, дает деньги чиновнику, и самого чиновника, который берет взятку, дело было скверное, и стало, что надо было спасти во что бы то ни стало. Я бросился к губернатору. Он отказался вступать в это дело. Председатели и советники уголовной палаты, испуганные вмешательством флигеля-адъютанта, качали головой. Сам флигель-адъютант, первый, сменив гнев на милость, говорил, что он никакого зла сделать старости не хочет, что он хотел его проучить, что пусть его посудят, да и отпустят. Когда я это рассказывал полицмейстеру, тот мне заметил: «То-то и есть, что все эти господа не знают дела. Прислала бы его просто ко мне, я б ему, дураку, вздул бы спину, не суйся, мол, в воду, не спросясь броду, да и отпустила бы его во свояси. Все бы и были довольны. А теперь пойди, расчихивайся с палатой». Как вы понимаете, вся русская и система наказаний, и позвоночное тогда, как и сейчас, право и взяткодательство – все в этих словах Александра Ивановича Герцена. Православная вера вовсе никак не корреспондировалась с повседневной деятельностью русского образованного сословия. Таков печальный итог эпохи просвещенного абсолютизма в России. Наблюдая на коронование Александра II 26 августа 1856 года, религиозное настроение придворного русского общества, Анна Тютчева приходит к печальному заключению. Торжество коронования закончилось, и началась обедня. Меня очень огорчили невнимание и равнодушие окружавших меня лиц. Никто не молился. Я напомню, что обедня – это литургия. Никто не молился. Смеялись, болтали, шептались. Я не могла неоднократно не задавать себе вопроса, какое будущее ожидает народ, которого высшие классы проникнуты глубоким растлением благодаря роскоши и пустоте, и совершенно утратили национальное чувство и особенно религиозное сознание, которое одно только может служить ему основой. Низшие же классы погрязают в рабстве, в угнетении и систематически поддерживаемом невежестве. Конец цитаты. Духовное настроение русского простонародья в Николаевское царствование можно коротко охарактеризовать двумя словами – ожесточение и отчуждение. И главным движителем этих настроений было страстное желание свободы от крепостной зависимости и понимание того, что ни царь, ни церковь свободу эту давать не собираются. Впрочем, с церковью все было не так просто в это драматическое царствование. Высшее духовенство никак не заявляло о своей солидарности с порабощенным народом и вовсе не выступало с инициативой его освобождения. Архиерейские проповеди 1840-1850-х годов меньше всего говорят о крепостном рабстве, даже меньше, чем проповеди конца XVIII – начала XIX столетия. Проведя содержательный анализ 1321 проповеди первой половины XIX столетия, американский исследователь Грегори Фрис обнаружил, что 83,6% из них касаются чисто духовных проблем. Еще 11,4% проповеди говорится о событиях политических, но всегда в самом панегирическом и апологетическом тоне, главным образом утверждение законности и благости царской власти и всех ее деяний. и лишь 5% проповедей затрагивали общественные проблемы – семейные отношения, пьянство, подаяние милостыни. О гражданской же свободе, которой жаждал народ и отсутствие которой его так угнетало, церковь не говорила вовсе. «Это не какая-то специфическая особенность русского православия», – замечает американский ученый. «Большинство европейских церквей вело себя не иначе до тех пор, пока они не столкнулись с массовой дехристианизацией и вынуждены были искать пути восстановления доверительных связей с простыми людьми». В руководстве католической церкви эти поиски начались еще в 1840-е годы. Пий XI их начал и продолжил его преемник на римском престоле Лев XIII, издавший знаменитую энциклику «Рерум Наварум». Соборно принятой социальной концепции в русской православной церкви народу пришлось дожидаться до 2000 года. Когда массовая апостасия XIX – начала XX века, ее страшные социальные последствия были уже позади. Я замечу, что европейские народы стали требовать социальной позиции церкви тогда, когда в народе распространилась грамотность, распространилась газета как первое средство массовой информации, и когда народ понял свои проблемы. Вот именно поэтому царская власть в это время, в николаевское время, удерживала народ и от грамотности, уж тем более от газеты, чтобы они не поняли свое состояние. Сейчас игнорировать проблемы народа, верующего народа, церкви безумно. Потому что люди все грамотные и пользуются интернетом, и поэтому вот эта работа «Основы социальной концепции Русской православной церкви», в которой я участвовал, и которая принята была на августовском соборе 2000 года, она более чем своевременна, но она, к сожалению, забыта, дорогие друзья, и сейчас мало кто ее вспоминает и мало кто ей пользуется. И опять проблемы людей, политические, общественные, большей частью духовенства, к сожалению, игнорируются. В XIX же столетии жаждавший гражданской свободы и имущественной справедливости народ видел в архиереях только духовных анералов, разъезжавших в каретах, запряженных шестеркой лошадей, живших по-барски и чинно раздававших благословения высшим губернским начальникам в конце праздничных богослужений в кафедральном соборе. Своих отцов и печальников народ в них не узнавал. И самое большее, на что решалось высшее духовенство в отношении крепостного состояния при Николае I, это призывы крестьянам повиноваться своим помещикам не за страх, а на совесть, и призывы к помещикам быть милостивыми к своей крещенной собственности. Вот цитата. «Все те, кто в силу наследственных или обусловленных прав пользуются трудом и плодами подневольного труда, не могут быть равнодушны к малым мира сего. Человек – это не вещь, которую можно использовать и в отношении которой пользователь не несет никаких обязательств. Государственный, нравственный и в особенности христианский закон соединяет властное право с обязанностями в отношении подчиненных. Если они обеспечивают тебя с лихвой, снабжая их необходимым, предоставляя им жизнь без лишений, покровительство, снабжая их средствами, необходимыми для образования и руководства в соблюдении правил нравственности и веры». Это слова митрополита Филарета Дроздова. Никто другой из архиереев так четко не выражал свои мысли. И это, пожалуй, тот максимум, которое позволило себе русское священноначалие в царствовании Николая I в области защиты малых сих. требовал не подчинения только, но взаимной любви, служения и уважения властвующих и подвластных, и архиепископ Харьковский Иннокентий Борисов. Строго перечисляли на основании библейских принципов обязанности господ к подвластным им людям петербургский протоиерей Иоаким Кочетов и духовник цесаревича Александра Николаевича протопресвитер Василий Бажанов. Но таких призывов, и при том призывов публичных, было очень немного, и к тому же все они, как у апостола Павла, соединялись с призывом к рабам покорно и терпеливо сносить оскорбления и несправедливости от своих господ. Очень редко отдельные архиереи, как правило, те же, кто боролись за русскую Библию и доступное богословие, пытались защищать нравственные права отдельных крестьян, оскорбляемых помещиками. Так, в 1820 году владыка Филарет Дроздов, в то время ярославский архиепископ, передал в Синод жалобу крепостных крестьян одного из сел своей епархии на помещика, который силой принуждает к сожительству их жен и дочерей. Оговариваясь в своем рапорте, что по закону Синод не должен рассматривать эту жалобу, так как такое рассмотрение является вмешательством в светские дела, владыка Филарет все же просит не отсылать жалобу, как не относящуюся до церковного ведомства, но рассмотреть ее по существу из-за ее большой нравственной важности и затем только передать в светские инстанции для наказания виновного. В 1834 году жалоба волынского епископа на безнравственное поведение помещика привела к его наказанию. В 1854 году Синод возбудил дело против помещика по жалобе крепостной женщины, в отношении которой тот допустил развратные действия. Но случаи таких вмешательств высшей церковной власти в помещичий обиход единичны. С огромным трудом Синоду удалось отстоять право сельского церковного староста не нести сеньориальных повинностей. Церковным старостой односельчане избирали, как правило, богатого крестьянина, который умел разбираться в финансах и мог своим имуществом отвечать за сохранность церковной кассы. Но избрание зажиточного крестьянина означало для его помещика потерю большого оброка. Жалобы помещиков на сам институт выборов церковного староста или на свободу староста от повинности доходили не раз до Николая Павловича. Но традиционного порядка император менять не стал. Старый закон был вновь подтвержден в 1851 году. И церковный староста остался свободным от сеньориальных повинностей до самого конца крепостного строя. Но зато над всеми другими крестьянами сельского церковного общества помещик был властен вполне. Слово же о противоестественности самого крепостного рабства, призыв к православным царям положить конец этому безнравственному явлению и к господам отпускать своих крепостных на волю, такой призыв, сотни раз раздававшийся среди мирян, ни разу не прозвучал, я подчеркиваю, ни разу не прозвучал из уст русских архиереев или близких к Олимпу государственной власти пресвитеров церкви за все 30 лет царства Николая Павловича. Церковь не оправдывала крепостное состояние и не осуждала его, а священноначалие так и не стало инициатором освобождения от рабства миллионов своих чад. И чада помнили это очень хорошо до тех пор, пока ужасы коммунистических гонений не уравняли в страдании всех русских людей и не прочертили совершенно по-новому линии социальных разделений в нашем обществе. Иначе сельское духовенство. Сельский священник традиционно был близок к крестьянам своего прихода. Их нужды, их горести не только прекрасно были ему известны, Но он и сам часто терпел унижение и оскорбление от помещика, в собственности которого была и земля, и люди, на этой земле работающие. В архивах хранится множество жалоб священников на помещиков, избивавших их и применявших клирикам иные виды физического оскорбления и насилия. «Материально зависимо от помещика сельский батюшка, – пишет Грегори Фрис, – которого землевладелец мог по своей прихоти прогнать с прихода и даже оскорбить действием, имел в своем распоряжении мало средств влияния на помещика, если тот оказывался человеком равнодушным к религиозным обличениям». С другой стороны, священник не имел права жаловаться на помещика, если он совершал злодеяния и насилие над своими крестьянами. Даже такие преступления, как изнасилование крепостной или супружеская измена помещика с дворовыми женщинами, были делами исключительно государственного ведения. По синодальному определению от 7 июля 1762 года приходскому священнику категорически запрещалось ходатайствовать за своих общинников-крестьян перед вышестоящими светскими и духовными властями. А в случае открытого возмущения крестьян надо было убеждать членов церковной общины подчиняться законным властям. В год восшествия на престол императора Павла всеобщие среди крестьян ожидания упразднения крепостного рабства вызвали многочисленные волнения. Ответом было издание в 1797 году специального указа, вменившего священникам в обязанность оказывать помощь помещикам держать крестьян в повиновении, а от епископов этот закон требовал назначать на сельские приходы только вполне благонадежных клириков. Имперская власть никогда не требовала от священников, чтобы те оправдывали или обосновывали богословский крепостной строй. За исключением случаев открытых крестьянских восстаний, от сельского священства власть ожидала только невмешательства в отношения помещиков со своими крестьянами и исключение темы крепостного права из пастырских бесед. Это была часть общей государственной политики абсолютистской России – публично о крепостном рабстве не говорить вообще ничего, ни дурного, ни хорошего, и делать вид, что ничего подобного в России как бы и вовсе нет. Эта привычка молчать о самом страшном и почти до каждого касающемся, привычка, искажающая ложью всю общественную жизнь страны, вполне будет наследована большевиками и развита ими до чрезвычайности. Но начало ее находится в старой России. Александр Николаевич Голицын в 1818 году по должности указывал цензуре в связи с опубликованием ряда сочинений, осуждавших крепостное состояние. Эти сочинения – это издание «Духа журналов», брошюры Валериана Стройновского «Об условиях помещика с крестьянами» и известное сочинение Ивана Пнина «Опыта просвещения относительно России» 1804 года. И вот в связи со всем этим Александр Николаевич Голицын писал: «Обратить внимание цензуры на издаваемые журналы и другие сочинения, дабы в них ни под каким видом не было печатаемо ничего ни в защищение, ни в опровержение вольности или рабства крестьян, не только здешних, но и иностранных». То есть позиция умолчания. Это примерно так же, дорогие друзья, как в советской дипломатии, когда дипломат делал вид в сталинское там время или в хрущевское время, что он представляет такую же нормальную страну, как Англия, Франция, Америка, прекрасно зная, что в его стране тюрьмы, лагеря, убийства, пытки, новочеркасский расстрел, но этого всего как бы нет. И если кто-то на Западе ему говорил, да у вас в стране такое творится, дипломат страшно обижался. Это было нарушение правил игры. Все должны были делать вид, что Советский Союз такая же благопристойная страна, как Англия, Франция и Америка. И вот примерно тот же принцип и в старой России. Все себя ведут так, как будто бы никакого крепостного рабства нет. Все отлично, все хорошо. От приходского священника ожидали подобного же отношения к этому, как его называли, деликатному вопросу. Священник мог жаловаться на помещика, только если тот допускал явное богохульство или грубые нарушения канонов православной церкви и понуждал к этому подвластных ему людей. Но за вмешательство в дела управления поместьем священник даже мог подвергнуться церковным наказаниям. Так, в 1850 году священник Киевской епархии, вступившийся за крестьян своей общины, был отправлен на покаяние в монастырь на большой срок. А в 1853 году священник Черниговской епархии отец Иоанн Зайцев был наказан за то, что вступил за своих общинников, вольных казаков, которые были незаконно записаны крепостными за помещиками метельскими. Государственная власть требовала от сельского священника полной лояльности и повиновения, но не часто, признаемся, получала желаемое. Напротив, освободившись после секуляризации 1764 года от нравственного бремени владений крепостными, священники, разумеется, те, кто в обход строгого закона не прикупали себе людишек, обрели внутреннюю свободу, которая сделала многих из них соратниками своих духовных чад крестьян. Как вы помните, по закону крепостными могли владеть только дворяне и духовенство из дворян, но священники и епископы не из дворянского сословия не могли владеть крепостными, но нередко покупали и продавали крепостных в обход закона. Однако большинство все же не имело крепостных, и поэтому было нравственно свободно от этого. Во время Пугачевского бунта Синоду пришлось издать специальный указ от 20 августа 1774 года, в котором указывалось, что священнослужители, пренебрегая страхом будущего осуждения, возглашают имя Пугачева за богослужением. И где бы этот разбойник ни появлялся, они встречают его с почетом, побуждая тем простой народ к вступлению на гибельный путь. Все исследователи Пугачевского восстания единодушно отмечают, что участие в нем духовенства было весьма значительным. То есть, значит, священники чувствовали неправду русской жизни и поэтому поддерживали, ну, в общем, конечно, ужасного человека Пугачева. Потому что, видимо, неправда жизни русской им казалась еще нравственно ужасней. Во время широких крестьянских волнений начала Павлова царствования сельское духовенство принимало в них столь значительное участие, что местные власти часто объявляли клириков главными зачинщиками смут и беспорядков в деревне. Донесения властей из Псковской, Нижегородской, Владимирской и Тверской губернии рисуют очень ярко участие сельского духовенства в крестьянских выступлениях. В царствовании императора Николая Александровича сельское духовенство намного чаще оказывалось на стороне крестьян, чем на стороне властей. Синодальный архив и архивы епархиальных консисторий полны жалоб священников на дурное обращение помещиков с крестьянами. Хотя по закону такие жалобы запрещались, и за них священник порой нес суровые наказания, потом жалоб все увеличивается от десятилетия к десятилетию. Порой, чтобы уйти от наказания, эти донесения облекались в форму частных писем от приходского священника и епархиальному архиерею. Вместе с письмом на епископа ложилась тяжелая нравственная ответственность. Дать ли делу официальный ход, но тем самым нарушить государственный закон, или игнорировать ужасающие факты, свидетельствующие о полной духовной деградации того или иного помещика и о глубочайшем растлении им душ веренных ему православных христиан, но поступить по закону. Епископы действовали по-разному. Чаще, как уже говорилось, предпочитали отмалчиваться. А факты из писем приходских батюшек вопияли. Так священник из Владимирской губернии в частном письме в 1827 году рассказывает своему епископу, что, цитата, «помещик насилует малолетних дочерей своих крестьян, девочек 12 лет и меньше, а также, не скрываясь, прелюбодействует с замужними крестьянками». Конец цитаты. Священник из Великого Устюга сообщает в 1848 году епископу, что помещик в его селе силой лишает невинности дворовых крепостных девушек, и добавляет, что из-за того, что священник бессилен остановить помещика, крестьяне заметно охладели их к церкви. Похожие жалобы и предупреждения о возможных крестьянских беспорядках из-за безобразий помещика приходят епархиальным архиереям в Оренбург в 1847 году, в Новгород в 1852. Видя, что жалобы епископам большей частью остаются безрезультатными, священники и диаконы отказываются успокаивать крестьян, когда те, не выдержав унижения и оскорблений, восстают. Порой клирики занимают нейтральную позицию, порой же с решительностью поддерживают своих духовных чад. Они весьма часто по просьбе неграмотных крестьян составляют прошения и жалобы на помещиков, вышестоящие государственные инстанции, решительно отказываются призывать крестьян к повиновению жестоким помещикам, порой становятся свидетелями перед Богом клятвы своих духовных чад на кресте и Евангелии в том, что они не уступят помещику, но будут стоять до конца, а в редких случаях даже и призывают к мятежу. Все эти действия сельского духовенства считались преступными, но нередко епархиальные архиереи, в душе сочувствуя и крестьянам, и искренним клирикам, покрывали их и не давали делу ход. Поэтому в епархиальных архивах подобных дел существенно больше, чем в синоде. И все же мы знаем о наказаниях клириков за составление прошений крестьян в Тверской, Рязанской, Харьковской, Саратовской, Пермской, Воронежской епархии в годы царства Николая I, в Смоленской епархии в 1836 году, в 1842 году в Литве и в 1047 священники во время беспорядков отказывались поддерживать обе стороны и бунтующих крестьян и власть. В 1826 году сельский батюшка Нижегородской епархии отец Иван Лукин по просьбе бунтовавшихся крестьян, дальше цитата, «изнеся из алтаря крест и святое писание, позволил целовать сии святыни в утверждение взаимной их клятвы, что все они никогда не подчинятся более ни управляющему имением, ни помещикам, и единодушно пребудут вместе до конца живота своего». Конец цитаты. Сходный случай вновь имел место в Нижегородской губернии в 1851 году. В 1847 году в Полоцкой епархии диакон призывал крепостных крестьян, дальше цитата, «не платить оброки помещикам и без малейших колебаний и отлагательств немедленно уйти из своих деревень». Конец цитаты. В 1848 году во Владимирской епархии священник, цитата, «не только не старался привести восставших к покаянию и подчинению поставленным над ними начальникам, но, напротив, давал разрешение грехов крестьянам и тем самым побуждал их к новым преступлениям». Конец цитаты. Главными зачинщиками крестьянских беспорядков священники не раз именуются в царстве Николая Павловича в Киевской, Волынской, Саратовской, Тамбовской, Курской и Черниговской епархии. Положение сельского священника в крепостной России было исключительным. Он был более или менее образованным человеком. закончил семинарию, знал даже иностранные языки. Он не имел крепостных, и потому взгляд его не был затуманен видами удобства и богатства, как у многих дворян. Он, происходя из священнического сословия, имел навык нравственного отношения к действительности, привык судить жизнь словом Божьей правды и, регулярно священно действуя, опытно прикасался к очищающей душу святыни. Имея большую семью, он, как правило, жил скромно, нередко бедно, так как крестьяне сами, обираемые до нитки помещиков, мало что могли дать батюшке за требы и говения. Изнурительные оброки и барщины крепостных рабов были косвенной причиной и его нищеты, и он же, зная благую весть Христа, был свидетелем вопиющих нарушений самой элементарной общечеловеческой нравственности множеством дворян-душевладельцев. Безыскусные крестьянские исповеди и собственные каждодневные наблюдения открывали сельскому батюшке страшную неправду русской деревенской жизни. Он на Екатиньях возглашал здравие царствующему государю и всему императорскому дому, но как грамотный человек не мог не понимать, что правит государь совсем не православно, если допускает такие преступления и беззакония помещиков в отношении крестьян, если терпит рабство и бесконечное насилие. Он видел, что Священный Синод, игнорируя древнюю обязанность церкви печаловаться за своих чад, безгласен перед монархом и послушен в руках оберпрокурора. Он знал, что не имеет права жаловаться на помещичий произвол ни в духовные, ни в светские инстанции. И он начинал сомневаться. Одни глушили сомнения в вине и бездумном требоисполнительстве, повторяя старую священническую мудрость «Ешь пироги с грибами, да держи язык за зубами». Другие теряли лояльность властям придержащим. Третьи начинали сомневаться в самой вере христианской. А еще больше, чем у самих клириков, священников и диаконов, раскаивались души их детей, семинаристов и учениц епархиальных женских курсов. Поповичи и поповны еще не были задавлены каждодневной нуждой. Учеба давала им свободу и кругозор, а в приходах своих отцов они видели слезы и горе тех бывших крестьянских, мальчишек и девчонок, с которыми еще так недавно они играли вместе. Этот тяжкий опыт дорого стоил России. Именно священническое сословие дало, начиная с Николаевского царствования, множество непримиримых критиков режима, действительно пламенных революционеров. И вовсе не огнем преисподней снедались они, но скорбью за поругаемый народ, за растоптанное человеческое достоинство. Сознательно или бессознательно они шли на борьбу с властью за образ Божий в человеке. Тверской священник записывает свой дневник в 1847 году. «Я только что вернулся из Острога, где исповедовал и причащал 4 крепостных людей помещика Баранова, осужденных к наказанию кнутом. Душа смутилась во мне, когда я исполнял этот тягостный долг. Крестьяне жаловались многократно на дурное обращение уездному и губернскому предводителю дворянства, а об убийствах, совершаемых помещиком, в полицию. Но какой смысл был в этих жалобах? И предводители, и чиновники, все они господа, все они в большей или меньшей степени такие же, как Яков Васильевич Баранов». Конец цитаты. Киевский архимандрит Иннокентий Борисов пишет в 1840 году: «Жалкая участь крестьян в Малой России неудивительно, что возбуждает в вас слезы и желчь. Я очень хорошо знаю и быт крестьян, которые помещикам считаются за простую вещь, насколько он тяжел. Зло это тяжко и совершенно не согласное с нашим временем, в особенности в том виде, в каком оно существует у нас. И потому все добрые, великодушные люди должны скорбеть о нем, тем более, что не существует надежды в скорости уврачевать это зло. Это письмо архимандрита Иннокентия Борисова к Михаилу Александровичу Максимовичу, в то время ректору Киевского императорского университета. Оригинал этого письма на латинском языке и оригинал и перевод Помиловского изданы в русском архиве в 1894 году. Если бы имперская русская власть была явно по букве антихристианской, подобно будущей большевистской власти, то творимые ею вопиющие несправедливости в отношении народа могли бы именоваться гонениями и притеснениями со стороны богоборцев, сравниваться с притеснениями первых христиан от римской власти или евреев в Египте от фараона во времена Моисея. Но вся беда была в том, что власть объявляла себя православной, христианской властью, властью Божией милостью, и притом вела себя совершенно не по-христиански. Помните слова Спасителя: «Горе тому, через кого соблазны приходят. Лучше бы было ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих». Апостол Павел предупреждает: «Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога, ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Здесь, в России, соблазнялись делами псевдохристианской власти не язычники, но христиане. И те, кто страдали сами от жестокого крепостного произвола, и те, кто не могли спокойно взирать на страдания других. «Эта власть не христианская. Христиане так не могут себя вести», – говорили одни и становились государственными преступниками. «Если это православное христианство, то я не христианин», говорили другие и становились богоотступниками. А те, кто соглашались спокойно принимать действительность и не замечать ее несправедливости, постепенно охладевали к вере. Это была участь культурных высших сословий, дворянства и особенно духовенства. Страшная альтернатива. Но разве она свойственна только XIX веку? Николаевская администрация, по мере того, как сворачивала она реформы предшествующего царствования, все больше боялась Слова Божьего, свободного христианского умозрения. Страшно боялась она и свободного священнического слова. «Наше духовенство мало и редко учит», – писал уже в конце XIX столетия Константин Петрович Победоносов. «В царстве Николая Павловича учило оно еще меньше, но не от беспросветной неграмотности и лени, как полагают сейчас многие. Свободная священническая проповедь была категорически воспрещена приходскому духовенству. Следовало или выбирать утвержденные проповеди, издаваемые в специальных сборниках, или, если хочешь произносить собственные, представлять их письменный текст в консисторию на рассмотрение, как правило, за полгода. Проповедь, произнесенная свободно, экспромтом или с отступлениями от утвержденного текста, считалась серьезным должностным проступком, независимо от ее содержания. Если же священник затрагивал в проповеди действительность современной ему жизни, критиковал устои, то он наказывался весьма строго. Именно поэтому священники и переставали проповедовать, произносить перед усталыми мужиками высокие элоквенции на славянизированном архаичном языке, к тому же написанные давным-давно, было и бессмысленно, и даже смешно. Об этом писал не раз такой исследователь Котович в начале XX века. Его статья «Почему духовные молчат? Духовенство и цензура в первой половине XIX века», опубликованная в первом номере «Христианского чтения» за 1907 год, очень интересно. Его же книга «Духовная цензура в России» как раз Павла по конец Николаевского царствования, опубликованная в Петербурге в 909 году. Это важные источники для понимания того, что было на самом деле в церкви в Николаевскую и в предшествующие эпохи. В Николаевскую эпоху, кстати, было сведено к минимуму и число церковных периодических изданий. Епархиальные газеты, как правило, не разрешали организовывать. До начала 1855 года в России было всего три периодических церковных издания – «Христианское чтение», издаваемое в Санкт-Петербургской академии, «Труды Киевской духовной академии» и «Приложение к творениям святых отцов» в Московской духовной академии. В 1845 году Синод не разрешил издание епархиальной газеты в Саратове, в 1847 году в Пскове. После того, как в 1850 году произошел скандал с публикацией священнической проповеди, где автор упоминал о правах человека, в провинциальных губернских ведомостях упоминал об этом, клирикам было разрешено публиковать что-либо в светской прессе только после предварительной синодальной цензуры. Так что брать из газет и журналов новые проповеди на современные темы приходским священникам в николаевское время не было никакой возможности. Таких проповедей просто не было. Поскольку священнику не было рекомендовано говорить с крестьянами об их повседневных горестях и принимать в них участие, он не мог говорить с ними о вопросах духовных. И действительно переставал говорить. Поскольку помещики запрещали учить крестьян грамоте, а правительство сжигало священное писание на доступном языке, священник не мог изучать с крестьянами и Слово Божие. Поскольку служащих в нищих деревнях священников государство никак не поддерживало материально, они были и зависимы от помещиков и крайне бедны. Это был тупик. Из пастыря доброго и служителя тайн Божьих сельский батюшка превращался в исполнителя треп и сам опускался, страдая от незавидности своей участи, от бытовой нужды, от несоответствия своей деятельности высокому и страшному званию иерея Божьего. В Англии в первой половине XIX века приходской священник в среднем произносил 2-3 проповеди в неделю, в России столько же в течение года. Казанский архиепископ Григорий Постников говорит: «Многие священники, даже из тех, кто закончил семинарию с особыми отличиями, произносят только 4-3, а то и вовсе одну проповедь в год у себя на приходе. Можно ли из этого заключить, что они обучают своих прихожан христианской вере?» Конец цитаты. Синод начал проявлять беспокойство низким уровнем катехизации и отсутствием священнической проповеди еще в середине XVIII столетия, но только в царствовании Александра I была сделана попытка решительно изменить ситуацию. Это было благоприятное время, цензура почти отсутствовала, и государь и своим примером, и своей властью постоянно побуждал подданных к ответственной деятельной религиозной жизни. В 1818-21 годах Синод принимает ряд решений, требующих от приходского духовенства активного и свободного проповедания истины Христовой и научения прихожан основам веры, дабы искоренить невежество и суеверие. Отвыкшие от активной духовно-просветительской работы, да и не имевшие времени на самообразование, российское православное духовенство приходское с большим трудом, но начало менять строй пастырской деятельности, следуя призывам Синода, владыки Филарета и главы двойного министерства князя Александра Голицына. Но тут двойное министерство было упразднено, князь уволен, а митрополит Серафим Глаголевский и адмирал Шишков смотрели на христианское просвещение совсем не так, как митрополит Филарет. Цензурные ограничения ужесточались, светское образование в простом народе более не приветствовалось, и приходское духовенство в своем большинстве вновь погрузилось в требоисполнительство. меньшинство же священнослужителей, у которых живая душа уязвлялась страданиями народа и жестокостью к нему властей и духовных, и светских, отдалялась и от власти, и от православной веры, становилась в политическую оппозицию. Проповедь церковного амвона и катехизация в приходской школе для такого революционного духовенства, боровшегося с произволом помещиков и чиновников, становилась лишним и ненужным делом. К сожалению, очень немногие сельские священники избирали всегда трудно, а в николаевское время в крепостной деревне и вовсе исповеднический путь духовного просвещения крестьян изнутри церкви. Легче было служить по старинке и пить помаленьку, чтобы совесть дремала вместе с телом. Эмоционально проще было в условиях вопиющей несправедливости идти на борьбу за гражданские права посомых, подвергаться наказаниям и прещениям, нередко теряя в социальном активизме живую веру и уводя от веры своих духовных детей. То есть идти тем путем, на который позже встанут такие священники, как отец Георгий Гапон или отец Элеодор Труфанов. Самый же трудный, самый непривычный для склонного полагаться на светскую власть священника новообрядца была постоянная кропотливая пастырская работа, обучение грамотности, чтение и разбор писания, задушевная беседа с крестьянами. Все это не запрещалось. Более того, синод продолжал требовать от священников развивать катехизацию среди прихожан. Постановление 1844 года. Но это не делалось. В приложении к синодальному решению 1844 года указывается по епархиям процент приходов, где священники ведут катехизаторскую работу. Лишь в трех епархиях – Пензенской, Подольской и Полтавской – число таких приходов превышает 5%. И притом в этом списке не разделены приходы сельские и городские, и отчеты приходского духовенства архиереи, как правило, принимали без дополнительной проверки качества проводимой катехизации. Синодальный отчет 1850 года показывает, что улучшений в деле катехизации православного народа после 1844 года практически не произошло. Грегори Фрис констатирует в связи с этим: несмотря на повторяющиеся указания и требования, в середине 19-го столетия синод должен был признать, что катехизация, ограниченная несколькими приходами в каждой из епархий, практически отсутствует в России, и немногим лучше обстоит дело и с чистотой проповеди. Одними неблагоприятными социально-политическими обстоятельствами такое нерадение православного духовенства о своей пастве объяснить нельзя. К сожалению, приходится говорить и о теплохладности веры священнослужителей и об отсутствии в душах большинства из них апостольского огня. Почему угас этот огонь в эпоху империи? Из-за раскола ли, лишившего государственную церковь самых пламенных пастырей? Из-за сословного характера духовенства, когда священниками становились по чину дети и внуки клириков, да еще часто в наследуемых ими отцовских приходах, вне зависимости от твердости веры и склонности к пастырскому служению новых ставленников. Поп у нас превращается более и более в духовного квартального, как и следует ожидать от византийского смирения нашей церкви и от императорского первосвятительства, желчно писал Александр Иванович Герцен, но в словах те, к сожалению, немало правды. Как бы то ни было, но внешние обстоятельства не снимают личной ответственности. Русское приходство и духовенство в николаевскую эпоху ни словом, ни примером не оказалось способным повести православный народ за собой в Царство Божие. Были священники, были диаконы, даже были епископы, но они единичны. У некоторых церковных писателей того времени появляется мысль, что крепостное право необходимо для нравственного хранения народа. Например, митрополит Новогородский и Санкт-Петербургский Никанор Клементьевский писал: «Рабам вожделенна свобода, которой пользуются их господа. Но если дать им эту свободу, они погубят себя, ибо не ведают, как властвовать над собой». Подобным образом писал и митрополит Евгений Болховитинов, и Кирилл Богословский, архиепископ Подольский. Не надеясь на себя, православное духовенство по благоприобретенной привычке надеялось на силу светской власти, теперь власти помещичьей. Сами, оставаясь в стихиях мира сего, такие пастыри оставляли вместе с собой и посомых. Старцы Оптиной пустыни, преподобный Серафим, как раз те исключения, которые контрастнее выявляют печальные правила. Многотысячные паломничества к великим старцам как раз и показывают, что русский народ продолжал жаждать духовно, но живую воду к его иссохшим устам готовы были поднести очень немногие, и в поисках этой воды люди уходили в дальние странствия, в Арзамасские леса на берега реки Жиздры. В ближайшем селе рассчитывать на мудрое пастырское кормление, на слово спасающее священническое, мирянам не приходилось, и народ уходил из церкви. Совершенно ясно, что церковное руководство не имело никаких иллюзий относительно духовного состояния своей паствы, пишет Грегори Фрис. Русское духовенство от простых деревенских батюшек до высокопоставленных митрополитов возмущались тупым невежеством верующих, но все еще не часто высказывали сомнения в их приверженности православию. Однако приверженность эта, как житейская привычка, полученная от предков, слабела с каждым днем. Из епархиальных отчетов Синод видно, что крестьяне посещали богослужения в Николаевское время нерегулярно, от случая к случаю, что их жизнь, полная суеверия и бытовой грубости, если не жестокости, не имела практически ничего общего с сознательным пребыванием в церкви, как в теле Христовом. Иван Аксаков, ревизовавший Ярославскую губернию в 1849 году, пишет родным, что в Романове-Борисоглебске, большевики назвали этот город Тутаевым, прихожанки пьют масло прямо из лампад, не поморщась, и богомольцы тысячами падают на пути крестного хода, чтобы икону принесли над ними. Дальше цитата. «Картина, пожалуй, умилительная, но и смешная. Теснота страшная. Тот опирается лбом в спину своего переднего соседа. Там под кем-то пищит ребенок. Там выходит за всей этой линией что-то похожее на гирлянду с головами по одним сторонам, вместо ягод с руками и ногами, иногда пространно торчащими вместо веток. Иной, думая, что иконы уже принесли, хочет приподнять голову и прямо бац об икону. Визг детей, крики шепота, матушка, полегче и прочее. Порой случались явления и вовсе вопиющие. В 1823 году митрополит Серафим рассказывал английскому пастору Пинкертону, принимавшему самое живое участие в делах Российского библейского общества, что в одном из полков, получивших экземпляры Нового Завета на русском языке, 17 солдат оскопили себя, сочтя прямым повелением Спасителя его слова, что есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Помните, это Евангелие от Матфея 19:12. Что это было? Ревность не по разуму, желание избавиться от службы ценой такого страшного искалечения себя, обыкновение нередкое между рекрутами и солдатами, или уход в секту скопцов, мы не знаем. Но если в Александрово царствование такое событие было ужасным исключением, то в 30-летнее правление его младшего брата уход в раскольники стал делом вполне обычным, массовым. Молчащая и неучащая церковь могла удовлетворить только равнодушных, взыскующие истины и при этом вовсе истины непросвещенные, покидали православие явно, а чаще тайно. Следует заметить, что император Николай Павлович, в отличие от своего старшего брата Александра, не испытывал никакой симпатии к сектантам и раскольникам и немало не уважал тот юридический принцип, который позднее получил название «свободы совести». Уже в 1826 году император Николай высказывал мнение, что наиболее упорных и активных сектантов следует не расселять на молочных водах в самых плодородных уголках империи, как это делал Александр, но ссылать в Сибирь на поселение или отдавать в солдаты в Кавказскую армию. В конце 1830-х годов он от слов перешел к делу. Молокане и духоборы, пользовавшиеся особым покровительством императора Александра, полностью переселяются им с обжитых земель в Причерноморской России, в Закавказье и Сибирь. Указом 21 мая 1841 года император Николай объявил, что важнейшей своей обязанностью он считает охрану, цитата, «ненарушимости прародительской православной веры», конец цитаты, в своих подданных, и потому всех уклоняющихся от православия ждет суровое наказание. В этом указе, среди прочих, прещение предусматривалось и насильственное отделение несовершеннолетних детей-сектантов от ссылаемых родителей и воспитание отъятых детей в отеческой православной вере за счет государства. Так что советские интернаты для детей репрессированных возникли, увы, дорогие друзья, не на пустом месте. Подозревая, что губернская администрация фальсифицирует статистику, связанную с раскольниками и сектантами, император создает специальную, как обычно, совершенно секретную комиссию, в главе которой был поставлен отставной профессор Николай Иванович Надеждин. Тот самый, дорогие друзья, профессор Надеждин, который до 1936 года был редактором «Телескопа» и который за публикацию философического письма Петра Яковлевича Адаева был сослан в Вологду, а журнал закрыт. Вот его вернули и поставили теперь во главе совершенно секретной комиссии. В комиссии, проделавшей громадную работу, состояли в частности Иван Аксаков и Юрий Самарин, славянофилы известные. Собранные в результате обследований многие губернии материалы показали, что официальные данные преуменьшают распространенность раскола и сектантства в народе по крайней мере раз в 10, а в некоторых местах еще гораздо больше. Так, по официальным данным, число раскольников в Ярославской губернии не превышало 14-15 тысяч душ, а по данным комиссии около половины населения губернии заражены расколами и сектами. Заражены, понятно, это слово из официальной бумаги. В Романове Бориса Глебски, который мы уже упоминали, по словам Ивана Аксакова, в расколе состояло до 2/3 жителей. В Вологодской губернии официально число раскольников не превышало 3500, а по материалам комиссии, как и в Ярославской, около половины населения, до 200 000 человек. Фактически отпало от православия и не посещает церквей. В Костромской губернии число раскольников и зараженных достигало 100 тысяч, в Тамбовской – до 200 тысяч, в Саратовской – несколько десятков тысяч человек. В Черниговской губернии в ряде городов и посадов практически все население составляли раскольники. В целом по России при официальной статистике численности раскольников и сектантов 700-800 тысяч человек фактически таковых было, по мнению комиссии, не менее 8 миллионов. В 1847 году, когда заштатный митрополит Амвросий Белокреницкий, Амирей Папа Георгополи, помните, греческий митрополит, рукоположил в епископы несколько старообрядцев, раскольники смогли создать для себя иерархию. Старообрядческие священники и епископы преследовались при Николае Павловиче русской государственной властью как уголовные преступники, ссылались и заключались в остроге. но сектантство и раскольничество продолжало расти. Возникли даже новые крайние секты, например, странников, которые объявляли императора антихристом, чиновников антихристовыми слугами и отказывались брать паспорта сатанинской власти. В последние десятилетия Николаевского царствования ежегодно против раскольников и сектантов выносилось более 500 судебных приговоров, а число лиц, состоявших под судом за принадлежность к расколу в 1847-1852 годах, достигло 26456 человек. Из писем Ивана Аксакова к родным и записок Юрия Самарина видно, какие дикие, глупые, а порой совершенно изуверские формы принимало сектантство. Но как бы ни действовали сектанты, благодушные, благочестивые или извращенные жестоко к своим и чужим, в любом случае уход миллионов русских крестьян в раскол и секты имел причиной своей молчания православия. Когда церковь отказалась от главного завета Иисуса Христа и перестала учить, противополагать правду, лжи и греху, паства ушла из нее. Такой была цена, уплаченная императором Николаем и его церковью за безгласие русского православия. Только после смерти Николая Павловича, когда в обществе все смелее, все решительнее стали говорить, что новый царь Александр Николаевич – сторонник немедленной эмансипации крепостных рабов и освобождения всего русского общества от самодержавного произвола, только тогда русская церковь с осторожностью и далеко не сразу присоединилась к новому либеральному направлению. В 1858 году епископ Смоленский Иоанн Соколов подсказывает профессору церковной истории Казанской академии Афанасию Прокофьевичу Щапову тему актовой речи «Голос древней русской церкви об улучшении быта несвободных людей». Это была первая ласточка. К 1861 году уже многие священнослужители поняли, что, как писал Грегори Фрис, крепостное право вовсе не опора, поддерживающая здоровую религиозную жизнь, но скорее труднопреодолимое препятствие для осуществления церковью своей миссии в русской деревне. Конец цитаты. Осознание это русским духовенством, русским священноначалием, увы, пришло слишком поздно. Доверие к церкви в русском народе было подорвано очень существенно, а вера даже среди духовенства стала пропадать. Таков итог духовного развития русского общества в 30-летие Николаевского царствования.